539. 10 апреля. Удрая, уложение поносит. Ручным нельзя больше назвать. Подув на парус, догонит злая кличка. 540. 12 апреля. И ту монаду отодвинули. Пусть место будет чистым. Опасность была велика. 541. 13 апреля. Видела уличные беспорядки. Люди шли большими толпами. Люди в фуражках кепи на мотоциклах стреляли из револьверов. Затем видела изображение греческих букв на голубоватой бумаге. Урусвати, рука моя, уничтожила много препятствий. Также возвращу Люмоу. Он вернется лучшим, нежели был с локонами. Лук врага о нем напряжен. По 9 раз озлобив, одна ринулась у начал добра нужного, доброго жизненного работника отнять. Дух ученика волнуется. Дух удрай, но и его довезем. Фуяма, надо луч направить на духовные дела в школе. Рука дуновение видит. В одном видении вашим одним молодым работникам нужным достать. 542. 15 апреля. Если я тебя избрал, значит, я верю в тебя. Ибо идешь прямо, осеню чело твое и дам, ибо знаешь, куда направить. Ты путь твой знаешь и поворотов не сделаешь. Ты прочна, как холм в служении мне. Пусть тебя чутье больше ведет. Идешь правильно. 543. 16 апреля. Учи удраю мое видеть, мудро добро понять. Устав наш сына моего покрыл щитом. Учи чистому ручательству следовать, цена его возрастает с признанием иерархии. Урусвати, не сказал вчера, каким огнем горела твоя аура, лучи были высоки и шли прекрасным веером к общему свету. Укажи всем не ссориться это время, укажи всем посылать лучшие пожелания, ибо время это не повторится. 544. 17 апреля. Желание мое. Надо обратить внимание на здоровье. Подобно чую Урусвати, подобно удраю, подобно Люмоу, подобно, подобно, подобно. Догоняй молву. Молва Урусвати. Любви подобает духу души ручательства. 545. 18 апреля. Фуяма. Ну, снова начал волноваться, когда луч признан даже врагами. Такое признание можно обратить к пользе. 546. 19 апреля. С 18 на 19 видела свиток с изображением двух печатей, затем на голубоватой бумаге изображение буквы, оккультное начертание имени Бога. Фуяма. Правитель всемирный в искусстве. Пусть сокровища твои свято оберегаются учениками. 547. 20 апреля. Теперь новый путь. Завтра, после писания, посидите тихо. Нужно дать токи единения. Ваша жертва питала атмосферу дел. 548. 21 апреля. После писаний посидим тихо и посмотрим. 549. 22 апреля. Море думает, счета надо ознакомление после нести в Россию. Когда послы придут с моей вестью о знамении великом для мира, их ждите. И за ними оставят полосу света, а впереди заря, а потому заповедую ученикам малолетним хранить величайшее святилище мира и не посягать на первенство в храме моем. Ты, Урусвати, ты, Фуяма, вы должны щита моего образом быть. И духом творящим, и на радости освобождения духа от оков пришли вы на Вселенную в этот раз. 550. 23 апреля. Можете нести мою волю ему. Дух Тамерлана, где повод узды? 551. 25 апреля. Законный повелитель ты моих областей, можешь поднять знамя Сергия. Урусвати, чую, можно ждать скорые всходы жизни нового мира. Если зажжется всеобъемлющее пламя любви и правды на вселенной, и мои послы щит мой принесут, пусть Тамерлан себе сам путь не преградит. 552, 26 апреля. Я щит явил. Скажи Тамерлану, есть один лишь свет. Пусть не идет земною тропой, ибо окутает тьма. 553, 27 апреля. Если люди не ясны, лучше меня спросите. Большая тайна доверена вам. 554, 28 апреля. Идя ко мне, не трогайте те вещи, враг явил на них силу. Для мира вы несете мой щит, для мира вы восходящее солнце. И разве восходящее солнце не из-под тумана показывается? 555, 29 апреля. Я щит мой единому правителю вручу. Луч мой коснется России 28 сентября 1938 года. Щит мой направьте, чую, скелет явится, но путь ясен. Явление скелета считайте победою.